После кабинетов главка, хоть и далеко не блиставших шиком и комфортом, помещение, которое занимал майор Тугаев, сообщивший Станиславу о бомже в спортивном костюме, показалось Кричко настоящим убожеством. Он уже забыл о том, как сам некогда ютился в маленьком кабинетике, где между двумя стенками едва могли уместиться стол, опер и допрашиваемый им человек. Причем последнему приходилось сидеть боком к столу, а грузному человеку и вовсе было трудно поместиться. Майор с нетерпением ждал Кричко и, едва поздоровавшись с ним, начал обшаривать полковника жадным взглядом, отыскивая обещанный литр. Станислав усмехнулся и, достав из кармана две бутылки Смирновской, поставил их на обшарпанный стол. Тугаев, увидев такое расточительство, удивленно присвистнул. Станислав, непонимающе, посмотрел на него. «Шикарно вы в главке живете!» — пояснил майор. «Я такую водку пью только в тех случаях, когда потерпевшие решают поблагодарить меня за хорошую работу». «Значит, плохо работаешь!» — усмехнулся Кричко. «Ладно мне в жилетку плакаться. Где этот бомжара? Костюм, надеюсь, с него сняли?» «Ты нас за кого принимаешь?» — возмутился Тугаев. «За тех, кто не работает в главке», — пожал плечами Станислав. «Второй сорт. Не брак, конечно, но никогда не знаешь, чего от вас ждать можно». «Тоже мне элита, мать вашу!» — расхохотался майор. «Ну что, по рюмочке и пойдем бомжа допрашивать?» «Ну я же говорю, второй сорт!» Возвел очи к небу Кричко. «Кто же такую водку пьет в обед и без закуски? Тем более на работе! Успеешь еще выпить! У меня дел прорва! Вызывай сюда своего бомжа!» Тугаев позвонил дежурному и попросил привести задержанного. А пока того поднимали наверх из трюма, рассказал Станиславу, как был задержан невезучий бомж. То есть до момента задержания бомжара, наверное, считал себя просто счастливцем. Но когда сержант из патрульной машины заметил небритого и обрюзшего мужика со старыми сумками через плечо, расхаживающего по городу в шикарном спортивном костюме, все его везение разом кончилось. Бдительный сержант тут же сцапал мужика, потребовав признания, где и как бомж умудрился стащить такой костюм. Объяснение, что костюм был найден в мусорном баке, милиционера не убедили, и бомж вместе со своими вонючими сумками поехал в участок к майору Тугаеву. Тот сразу заметил пятна крови на костюме, ну а дальнейшее Станиславу уже было известно. К тому моменту, когда бомжа привели в кабинет, майор не только успел закончить свой рассказ, но и получить от Станислава инструкции, как ему вести себя на допросе. Поэтому первым, что увидел бомж, войдя в кабинет, был Тугаев с резиновой дубинкой в руках. И лишь затем арестованный уткнулся затравленным взглядом в спокойное и добродушное лицо Кричко. Станислав улыбнулся мужичку и предложил присаживаться. Тот опасливо протиснулся мимо Тугаева и бочком уселся на стул. «Гражданин начальник, честное слово, не крал я этого костюма!» Сразу же заговорил бомж. «Хлебом клянусь, в мусорном баке нашел!» «Так, давайте по порядку!» Остановил его Кричко. «Фамилия, имя, отчество?» «Чья фамилия?» Покосившись на Тугаева, бомж уставился на Станислава полубезумным от страха взглядом. «Моя, наверное, придурок!» Заорал на бомжа майор, наклоняясь к самому уху. Тот вздрогнул. «Не знаю я вашей фамилии!» Прохныкал бомж. «Вы же мне ее не говорили!» «Ты хочешь господину полковнику сказать, что я инструкции нарушил? И тебе не представился, когда в прошлый раз допрашивал?» Зловещим тоном поинтересовался майор. Бомж сжался. «Подожди, Ренат Тагирович!» Остановил его Станислав. Бомж посмотрел на него, как апостол Андрей на спасителя, идущего по воде. «Пусть он сначала назовет мне свою фамилию!» «Мышкин Константин Петрович!» Торопливо выдавил из себя бомж, боясь снова разгневать грозного майора. «Отлично! Адрес места жительства у вас спрашивать не буду. И так все понятно», — добродушно констатировал Станислав. «Давайте не будем отнимать друг у друга время. Просто расскажите мне, как этот костюм попал к вам. И подробнее, пожалуйста». Бомж затараторил. Говорил Мышкин взахлеб, словно от того, как быстро он расскажет свою историю, зависела его жизнь. Кричко слушал, изредка сверяясь с протоколом прошлого допроса бомжа и не находя почти никаких разногласий. Наоборот, бомж немного добавил сверх того, что ранее рассказал Тугаеву. С его слов, а Кричко бомжу верил, выходило, что Мышкин в это лето в качестве постоянного места жительства выбрал одну нешумную улицу на окраине Измайловского лесопарка, а заодно, по договоренности с коллегами по промыслу, потрошил мусорные баки вдоль этой улицы, отыскивая в них те вещи, за которые можно было выручить хоть несколько монет. Этим утром он, как обычно, стал прочесывать мусорки, начиная прямо от той, рядом с которой ночевал. И надо же случиться такой удачи, в первом же баке на самом верху лежал совершенно хороший спортивный костюм. Правда, измазанный в чем-то, но вполне годный для продажи. От переполнившего его восторга бомж даже сплясал около мусорки, комкая костюм в руках и прижимая его к лицу. И так Мышкину понравилась ткань, из которой спортивный костюм был сделан, что он решил примерить его. «Понимаете, гражданин начальник?» Захлеб рассказывал Мышкин. «Обычно я такие вещи прячу поглубже в сумку, отстирываю в измайловских прудах и сдаю бригадиру. Он очень хорошо наградить за такие находки может. А тут на меня словно что-то нашло. Думаю, грязнее этот костюм все равно не станет, а я, может быть, больше никогда в жизни такую вещь надеть на себя не смогу. Ну и это, в общем, решил надеть его и прогуляться до прудов, чтобы сразу отстирать и отнести бригадиру. Думаю, денег даст столько, что пару дней трою спокойно пить смогу и не работать. Выходной себе устрою, блин, а тут этот сержант, я, блин, понимаю, что у него такая работа, служба, блин, но я хлебом клянусь, вот вам истинный крест». Бомж истово перекрестился. «Все было именно так, как я рассказывал!» «Это мы уже слышали!» Осклабился Тугаев. «А теперь говори правду! Где костюм взял, скотина?» «Да почему вы мне, блин, не верите?» Взмолился Мышкин. «А потому, касатик!» Улыбнулся Кричко, отчего-то вспомнив тетю Валю. «Что на этом костюмчике труп висит!» «И мне кажется, что ты об этом знаешь!» «Да хлебом клянусь я!» Завопил бомж и осекся. «Что вы сказали? Труп? Вы же не хотите сказать! Да я! Да не в жизнь! Так вот, значит, оно как!» «Что оно? Что как?» Заорал на Мышкина Кричко, заставив того вздрогнуть. «Рассказывай, скотина, что ты знаешь!» Резкая перемена, происшедшая с вежливым и добрым гражданином-начальником, ошарашила бомжа так, как не смог бы, наверное, это сделать и Тугаев со своей дубинкой, и весь его отдел милиции со взводом ОМОНа в придачу. Мышкин дернулся как от удара и, раскрыв рот, сидел так несколько секунд, а затем торопливо заговорил. «Я тут ни при чем, гражданин-начальник! Я ведь тогда, блин, даже не подумал, хотя утром у меня мысля была. Но кто же знал, что там труп? Я бы никогда к этому костюму не прикоснулся, блин, но я же не знал ничего. А когда они говорили, я даже про трупы не подумал. Так, думаю, старая вещь». «Молчать!» – заорал на Мышкина майор. Тот мгновенно заткнулся. «Или ты, сукин сын, сейчас связно все расскажешь? Или я лично позабочусь о том, чтобы в следующий раз ты разговаривал только с воронами на городской свалке, когда они у твоего трупа станут глаза выклевывать!» Кричко, едва не поперхнувшись от смеха, покосился на майора, выдавшего эдакий шедевр русской разговорной речи. Теперь Станиславу стало ясно, что дубинка Тугаеву была просто ни к чему. Если он таким образом и прошлый раз с бомжом разговаривал, то большего запугивания и не требовалось. Если от таких оборотов речи кто-то и может не сойти с ума, то уж майора точно испугается, посчитав его самого окончательно спятившим садистом. «Так я и так говорю!» – завопил бомж. «Мы ночью после рабочего дня с горшком на бутылочку трое скинулись, ну и сели у меня отдыхать. Кто такой горшок?» – перебил Мышкина Кричко. «Бомж, как и я!» Удивленно ответил задержанный. «Это я понял. Как его зовут?» А я откуда знаю? Горшок и все, потому что у него голова на ночной горшок похожа. Ответил бомж и немного успокоился, почувствовав, что по крайней мере сейчас его бить не будут. Так вот, времени уже много было, полночь, а может быть позже. Тут машина из проулка выворачивает. Мы ее из-за гаражей не видели, но судя по звуку иномарка, уж очень мягко она шла. Тачка, значит, блин, остановилась, дверки хлопнули, и мы слышим, что двое из машины выбрались. Один, значит, судя по звуку шагов к мусорке пошел, а второй стоять у машины остался, только багажник зачем-то открыл. Тот, который остался, и говорит, дескать, заканчивай быстрее, то мы до утра от этого мусора не избавимся. А этот ему типа типун тебе на язык, да еще мусоров на нас наклич. Первый заржал, а второй велел ему заткнуться. Ну а потом первый вернулся к машине и снова что-то к мусорке отнес. А затем они уехали. Вот и все. И при чем тут труп, урод? Ехидно поинтересовался Тугаев. Так вы же сами говорите, что на костюме труп висит. Растерялся бомж. А я так думаю, что костюмчик этот только мужики из иномарки выкинуть могли. Он же сверху лежал, а из дома никто после 12 мусор обычно выносить не ходит. Но это мы проверим, пообещал Гречко и посмотрел на майора. Ренат, вызывай машину, сейчас этого чудика повезем туда, где он костюмчик нашел. Я там осмотрюсь, а потом по делам уеду. А ты этого Мышкина пока никуда не отпускай. «Да как же так, блин, гражданин начальник?» Тут же завопил бомж. «Я же вам все рассказал, я же не виноват, блин, отпустите меня, мне работать нужно!» «Ага, прямо так возьму и отпущу, а потом тебя ищи, свищи, как ветра в поле!» Ухмыльнулся Станислав и вновь посмотрел на Тугаева. «Все, поехали! Кстати, кого-нибудь из своих экспертов прихвати! Может быть, что-то найти получится! Ну там, слепки протекторов или отпечатки подошв, или еще что-нибудь!» «С тебя еще литр!» — хитро прищурился Тугаев. «Личико не треснет?» — полюбопытствовал Станислав. «А впрочем, если дело выгорит, еще пузырь я тебе так и быть накину сверх этих двух!»